Гуру. Когда думаем о ком-нибудь, вспоминаем его внешний облик и этим путем соприкасаемся с данным лицом, устанавливая с ним психический контакт той или иной силы на расстоянии. Хорошо, когда это делается осмысленно и с благой целью. Но у обычных людей столько злого делается и говорится, и столько энергии устремляется в пространство без осознания причиняемого другим людям вреда, что необходимо предупредить о тяжкой ответственности за слова и за мысли. Все они тяжко отзвучат на своем породителе, ведь даже первая их реакция производит воздействие прежде всего на его собственный организм. Исходя злобой и раздражением, невежды полагают, что направлены они на других. Правда, другие страдают, но еще больший вред причиняет он своему собственному организму, отравляя его ядом недобрых чувств и тем разрушая его и вызывая заболевания. Откуда же столько болезней и страданий? Конечно, не от добра. Но люди продолжают упорствовать в своем поведении и самоотравляться. Если не хотят думать о других, то подумали хотя бы о себе.